Глава 29. Вялое участие Любови Николаевны в жизни пайщика Виктора Александровича Шубникова имело объяснение. Михаил Никифорович вернулся домой. В неприятную для него и жильцов дома ночь он дошел до Рижского вокзала и просидел там на жесткой скамье 5 часов. Рядом шумели цыгане, но не пели, а рассовывали в мешки губную помаду для продажи в Великих Луках. «Где жить?» — решал Михаил Никифорович. «Кому пойти?» Приятных ему женщин Михаил Никифорович не имел в виду. Почему? Объяснять я не стану. Не имел в виду, и все. Знакомые же, которые бы его приняли, обогрели и не отпустили, все были семейны, с детьми и без излишков площади. «Бессовестно было бы обременять их своим проживанием», — подумал Михаил Никифорович о дяде Вале. «Нет». Странным казался ему теперь Валентин Федорович Зотов. Такой дядя Валя мог и не открыть дверь. В конце концов, Михаил Никифорович посчитал, что скамьи на вокзалах не такие уж и жесткие. Но вот беда. Быстро росла щетина на щеках Михаила Никифоровича. А чужие бритвы он не любил. Несвежая рубашка тяготила его. Явиться в ней сегодня на работу было бы скверно. И Михаил Никифорович решил, что он зайдет. Заскочит на минуту в свою квартиру, побреется, встанет под душ, переоденется, заберет вещи. Авось его гулящая знакомая еще спит, либо отправилась развлекаться на помеле или на зубной щетке. В квартиру он вошел неслышно, словно был таинственный персонаж готического романа. Он согласился бы стать и невидимым. Любовь Николаевна сидела на кухне в мятом халате и вид имела самый несчастный. Макияжем она не занималась, волосы не причесывала и не уложила. Здоровье ее, надо понимать, было подорвано. Михаил Никифорович намерен был сразу же удалиться или хотя бы незаметно прошмыгнуть в ванную, но не вышло. «Михаил Никифорович...» Чуть ли не прошептала Любовь Николаевна, и ноги Михаила Никифоровича повели его к ней. А Любовь Николаевна и на колени перед ним рухнула. «Этого не надо», — угрюмо сказал Михаил Никифорович. Это уже было однажды. Усаженная им на табурет Любовь Николаевна молчать не могла. «Михаил Никифорович, простите меня», — сказала она. — И не считайте сейчас меня притворщицей. Я все говорю, как есть. Я подлая. Я грешная. Я противна самой себе и виновата перед вами. И перед всеми я виновата. — Это известное состояние, — сказал Михаил Никифорович. — Оно поправимо. Я в таком случае пью горячий чай с каким-нибудь кислым вареньем. 4 стакана. «Вам поставить чайник?» «Поставьте, пожалуйста», — кивнула Любовь Николаевна. «Потом бы 2 часа после чая я бы поел горячего и выпил бы 2 кружки пива. Тогда и ощущение вины и перед соседями, и перед всеми выветрилось бы». «Вы не о том, Михаил Никифорович, вы зря так. Вы не хотите поверить мне». Михаил Никифорович снова взглянул на Любовь Николаевну. В тоске сидела перед ним женщина. Может, и вовсе неуместны были теперь его ирония, строгость его. Но хватит. Ведь было решено побриться, встать под душ, взять вещи и вон из дома. Куда и насколько, потом будет видно. И вот снова пошли досадные разговоры. Вода в чайнике тем временем вскипела. «Чай сделать вы, надеюсь, сами в состоянии. И не забыли, где стоят чашки и стаканы?» Любовь Николаевна поднялась покорно, поставила на стол стакан и для Михаила Никифоровича. Михаил Никифорович хотел было сказать, что он ни о чем не просил, и что распивать чай в компании с ней не собирается, но утренний чай и ему был необходим, и он, то ли разжалобившись, то ли ослабев натурой, сел на табурет напротив Любови Николаевны. «Сейчас для вас было бы хорошо крыжовенное варенье», — сказал Михаил Никифорович, — «то, что мать прислала». Слова его были восприняты Любовью Николаевной как приказание, и розетки с крыжовенным вареньем появились тут же, и лучшие из кухонного собрания Михаила Никифоровича чайные ложки, чуть ли не мельхиоровые, добавились к ним. Опять Михаил Никифорович сидел за одним столом с Любовью Николаевной. Но теперь-то, — полагал он, — ни в какую телегу его запрячь не смогут. «Я подлая и падшая, я грешная», — снова начала каяться Любовь Николаевна. «Это надо исполнять на волынке», — сказал Михаил Никифорович. «Есть такой инструмент. Или, в крайнем случае, на скрипке. И знаете, вы мне больше нравились нынче ночью во всех пыланиях страстей. Пусть и трясли дом. Я все починю, и в доме, и в парке, и возле метро». «Где это в парке и возле метро?» — удивился Михаил Никифорович. «И что там надо чинить?» «В парке бильярдную и читальню, но не всю, а возле метро киоски, те, что по дороге к выставке. Три липы, столовую у троллейбусного круга. Ночную, где едят милиционеры и водители троллейбусов?» «Я не хотела». Естественно, она не хотела, чтобы люди в парке, в особенности в состоянии заслуженного отдыха, не могли шелестеть поутру газетами или загонять шары в лузы, коли без этого их жизнь пустая. И не хотела, чтобы ночные милиционеры стояли и ходили голодные, но энергии или молнии ее чувств и досад разлетелись в буйстве и наделали дел, привели к поломкам и порчам. «Я починю и липы исправлю». «Нет, вам надо покинуть Москву», — сказал Михаил Никифорович. «И немедленно». «Я не могу покинуть». «Постарайтесь». «И без вас я не могу, Михаил Никифорович». «Если вы меня разжалобить хотите, то тут старания напрасные. К тому же ночью вы говорили, что никаких предпочтений мне выказывать не имеете нужды. Да и натура ваша требует иного». «Имею нужду. Без вас я не могу. Опаем Шубникова я вас дразнила и задорила. Я хотела, чтобы вы встрепенулись». «Взъерепенился», — усмехнулся Михаил Никифорович. «Нет, встрепенулись. Мне обидно за вас». Михаил Никифорович отставил пустой стакан. Тонуть в беседе с Любовью Николаевной он не желал, а молча отправился в ванную. Шел дождь. Следовало с презрением отнестись к дождю или, наоборот, посчитать, что нет ничего приятнее, чем прогулка под осенним московским дождем в созерцании еще не опавших листьев тополей. Нынче они были цвета недозревших лимонов. Да и многое можно было созерцать сейчас в Москве, приняв мировосприятие китайских пейзажистов и поэтов классического периода, видевших мудрость и бренность жизни в застылости сырых туманов, в движении мокрых облаков вблизи безмолвных скал. Михаил Никифорович положил в спортивную сумку вещи, какие ему были теперь нужны. «Я все починила», — сказала Любовь Николаевна. «И липы поправила, а в столовую сделала даже лучше, с росписями стен». «Подпали их, что ли?» «Под мстеру. Что вам приготовить на ужин?» «Ужинать здесь я не буду», — заявил Михаил Никифорович, «и прошу вас более не утруждать себя заботами обо мне. И то, что я вам сказал сегодня, примите к сведению всерьез». «Михаил Никифорович...» Любовь Николаевна встала и даже шагнула к нему, но Михаил Никифорович движением руки остановил ее. «Вы забудьте про документы, какие я вам показывала, и не считайте себя как-либо связанным со мной. Мне и из-за бумаг этих теперь стыдно и противно». Вы мой настоящий паспорт мне верните. Вы разорвали настоящий, но не волнуйтесь. Чистый паспорт без записи обо мне сейчас в кармане вашего пиджака. А он что, фальшивый? И он не фальшивый. На том спасибо. И Михаил Никифорович двинулся к двери. Вы возвращаетесь вечером, Михаил Никифорович. Здесь ваш дом. Я вас не буду стеснять. Я цветком стану или пылинкой крошечной, и раздражений ваших не вызову. Мольба была в глазах Любови Николаевны. Михаил Никифорович вышел из квартиры.